Валерий Поваляев. Тихая застава. Этого чернобородого, с быстрыми светлыми глазами человека, капитан Панков заметил в кишлаке и сразу обратил на него внимание. Во-первых, раньше он не видел его, а во-вторых, очень уж проворный был этот человек, весь в движении, словно ртуть. Лицо резкое, точеное. От уголков носа ко рту в жесткий смоляной волос бороды опускаются две твердые складки, словно два багра или два копья. Глаза прозрачные, с медовым отливом, холодные, как горная вода. И что за рыба в этой воде плещется, сразу не поймешь. А может быть, не поймешь и никогда. Человек этот был непростой, сложный. Интересно, почему это у нас повелось говорить про паршивого человека сложный? Сложный, мол, человек. А чего в нем сложного, собственно, кроме гнили в желудке да желчи в сердце? Нет, не перевелись все-таки деликатные словотворцы в конце 20 века. Чернобородый вышел из заглиненного дувала прямо на пограничников, но назад в дувал не попятился, прятаться не стал. Коротко и смело глянул на Панкова, сразу вычислив в нем командира. Потом пробежался глазами по его бедной амуниции, усмехнулся едва приметно. Панков со своим напарником-сержантом Дуровым неспешно прошествовал мимо. Хоть они и чужие на этой земле, к России уже никакого отношения не имеющие, Таджикистан стал суверенным государством, только очень уж много кашля от этого суверенитета. А все-таки хозяева тут они, пограничники, погранцы. Они этот чернобородый душман. Только душман ли он? Вдруг это выпускник университета из Душанбе, который приехал в Кишлак просвещать здешних темных жителей по части алгебры с геометрией? Или какой-нибудь чин из Верховного Совета Республики? Либо муфтий Таджикистана? «Кто это был, Бабай?» — спросил Панков у Бабая Закира, с которым успел установить добрые отношения. Пару раз выручал Закира соляркой, один раз дал 10 литров, в другой раз 15, хотя сам считал солярку по каплям, готов был разливать ее пузырьками-стопками, как водку. Продукт, кстати, еще более редкий на границе. И каждому пузырьку вести строгий учет, записывать расход в журнал. Но Бабаю солярку дал, поскольку знал, в кишлаке с горючим и с продуктами дело обстоит хуже, чем на заставе. «Это...» Бабай Закир помял пальцами воздух, словно бы соображая, что же ответить капитану. Усмехнулся чему-то своему, далекому. «Горный таджик это вот кто». «Горные таджики — особая нация в Таджикистане. Говорят, что это осколок корейской расы. Светлолицые, светлоглазые, с тонкими европейскими лицами. Они никак не походят на равнинных таджиков. Тех же кулябцев или гессарцев, к примеру. Горные таджики — это горные таджики. Они жили много беднее равнинных таджиков и ненавидели их за свою собственную бедность. Ведь в горах, кроме снега, камней да льда, ничего нет. А внизу, в долинах, растет виноград, растут огромные сахарные дыни и разные овощи. Земля дает хороший хлеб и хлопок. Она вообще дает все. Земля здешняя такая, что воткни в нее, как говорят, пластмассовую расческу. Обязательно вырастет слива или другое дерево побогаче сливы. Земля же вверху совсем иная. Много требует и мало дает. Впрочем, горных таджиков сейчас осталось всего ничего, и разбросаны они по всему по миру. «Горный таджик — понятие растяжимое, Бабай», — сказал Панков. «Откуда он конкретно? Из какого кишлака? А может, он из города? Не знаешь, Бабай?» «Не знаю, к сожалению, капитан». «Ну кто он хоть, друг или не друг, хороший человек или плохой, редиска, как говорил у нас один герой в очень популярном фильме, или нет? Кто?» «Наверное, это самое, капитан, редиска, репа. Рад бы тебе сказать, что он хороший, да?» Бабай красноречиво развел руки, вздохнув. «Хочешь чаю по-дунгарски, капитан, а? Настроение улучшает, здоровье укрепляет, в голову мысли хорошие приходят, а?» Панков отказался от вкусного дунгарского чая. Не до того было. Да и вообще уже пора возвращаться на заставу. Глянул внимательно на Закира. «Больше ничего сказать тебе не могу». Бабай Закир приподнял тюбетейку, почесал бритую макушку. «Поскольку сам еще не знаю». «Но человек-то он в кишлаке посторонний». «Посторонний», — согласился Бабай Закир. «Хотя и имеет тут одного родственника». Капитан не стал торопить Бабая Закира с ответом. Глянул только на часы. Времени у него было уже в обрез. «Утиген Утенов доводится ему кем-то близким», — сказал Бабай Закир. «Утиген Утенов мало чем отличался от остальных дихкам. Ходил в таком же рваном халате и в промасленной тюбетейке. До перестройки работал трактористом на колесном Беларуси. Совхоз платил ему довольно приличные деньги. А потом все покатилось в тартарары. Не стало ни совхозов, ни денег. В Таджикистане долго ходили старые советские деньги, а потом Москва прислала целый самолет новых, уже ельцинских рублей. Но до народа дошли почему-то только 500-рублевые бумажки. Панков знал, что в некоторых кишлаках, даже через несколько лет после развала СССР, ни разу не видели новых российских рублей, хотя Таджикистан оставался в рублевой зоне. Эти деньги до них просто-напросто не дотянулись. Ручей иссох раньше на полдороге, среди коммерческих палаток пригородов Душанбе и крупных городов. Утиген-механизатор не был окрашен ни в какой цвет. Ни в зеленый, ни в белый, ни в красный. Тихий, как мышь, неприметный, бедный, с кагалом детей и зачумленной, носатой, по вороне горластой, с десятком длинных засаленных черных косичек женой, прозванной Мухой. Муха сокращенно от ее имени Мухабад. А Мухабад, как знал капитан, в переводе на русский означает «любовь». Значит, Муха — это Люба. «Ладно, Бабай Закир, нам пора на заставу». Панков обнял поднявшегося с тюфяка Бабая, похлопал его по спине. Тот в ответ похлопал по спине капитана Панкова. Застава Панкова занимала каменистый аппендикс, на котором высились два тощих пирамидальных тополя. Больше тополей не выросло, семена не зацепились за камни, не смогли. Когда-то здесь тянули дорогу, и строители поставили на аппендиксе несколько балков. Тут и вода рядом, и обдув есть, что очень важно, если в других местах людей добивают комары, то здесь ветер сносит их в сторону, оттесняет к расщелине, в которую с ревом носится мутная пянтерская вода, и дышать тут немного легче. Комары здесь не дают жить ни людям, ни зверям, обгрызают до костей, выпивают кровь, и бывает, что от иного человека остается только кожа, в которой, как в мешке, бренчат кости. В общем, место это было неплохое, и когда строители ушли, на аппендиксе поставили заставу. Строители по ведомости передали пограничникам свое имущество, то, что пограничники не приняли, бросили. Все равно ведь не нужно. На прощание прокричали что-то по-таджикски, добавили по-русски «Держись, погранцы, в вашу мать!» и исчезли. Погранцы начали обживать аппендикс. Балки оказались гнилыми, сплошь в дырье, их надо было обшивать деревом. Два длинных, схожих с клевами дощаника, тоже требовали доделки. Туалета не было вообще, доблестные труженики в тюбетейках предпочитали обходиться кустами. Бани тоже не было. Начальник заставы, у которого Панков принял дела, кое-как залатал дыры. Один из балков определил под баню и дальше заниматься благоустройством не стал. Не до того уже было. Началась война. А потом и вовсе угодил в госпиталь. Не выдержал того, что видел. Произошло помутнение в мозгах. Такое, увы, случается и с пограничниками. Приняв заставу, Панков первым делом проверил жилье солдат, потом столовую и баню. Собственно, баню осмотрел даже раньше, чем столовую, поскольку знал, когда солдат намерзнется в горах и студь проникнет в кости, спасти солдата может только баня. Без бани солдат уедет на родину изогнутым, горбатым, скрипучим от ревматизма, прострелов и знаменитой дворянской болезни люмбага. И дома, пока не вылечится, не будет слезать с больничного листа. Как сядет на него верхом, так вряд ли и соскочит. Если, конечно, врачи не подсобят. Прибыл Панков на заставу в начале января, в банный день, предупредил старшину. «Сегодня пойду со всеми в баню». «Не ходите только первым, товарищ капитан», — неожиданно предупредил тот. «Почему?» — Панков нахмурился. «Ну, как сказать, товарищ капитан, у нас последующие моются на тепле первых». «Что-то я ничего не понял». «Как вам сказать, товарищ капитан?» — старшина замялся. «В общем, для этого надо сходить в баню, тогда все станет понятно. Первые у нас идут только по жеребьевке». «Ничего себе!» — сказал Панков и пошел в баню первым, без всякой жеребьевки. Разгадка была проста. Все тепло из бани довольно скоро уходило в разные щели и дыры. В старом непроконопаченном балке оно почти не задерживалось. И только когда доски в балке разбухали, утечка делалась меньше. Балок надо было не только изнутри обшивать досками, но и делать хорошую прокладку из утеплителя, подгонять дверь, чтобы не было щелей. Но где достать доски? Где взять стекловату, лучший, как известно, утеплитель? Где взять обычные гвозди, в конце концов, не говоря уже о гвоздях деревянных, дорогих? потому что полки в балке надо скреплять шпоном, дубовыми клинышками, железный же гвоздь может оставить на заднице ожог. Нет, ничего этого не достать в Таджикистане, бывшем когда-то таким теплым, дружественным, а сейчас враждебным, затаившимся с ножом, зажатым в руке за спиной. Надо было что-то придумывать, искать материал под ногами. В баню Панков пошел вместе с сержантом Дуровым. В железной бочке, поставленной на печку-буржуйку, слабо потрескивали битые изоляторы, снятые с поваленных электрических столбов. Они держали жар лучше камней. Здешние камни, раскаляясь на огне, трескались с винтовочным грохотом, плевались осколками. Осколки эти людей не щадили, жалили, путь-то пули. Поэтому колотые изоляторы были самым подходящим материалом для печи. Все остальное вызывало у Панкова некий приступ зубной боли. Баню надо было делать. Холод в бане стоял собачий. Вода, выплеснутая на изоляторы, мигом превращалась в крапивное облако пара, обжигала кожу, выбивала из глаз слезы и в ту же секунду вытягивалась в невидимые щели. В бане вновь делалось холодно. — Как же вы тут паритесь, сержант? — не выдержал Панков, глянув на покрытые куриными пупырышками плечи Дурова. — Тут же воспаление легких можно получить в несколько минут. — И коклюш тоже. У Дурова была треснута нижняя губа, сочилась кровью. Не только губы бывает, все лицо сечет до крови злой здешний ветер. Дырявит тело, пытается выдавить глаза, ноздри забивает снегом и каменной пылью так, что не продохнуть. Из-за треснутой губы Дуров не мог улыбаться. Вместо улыбки у него жалко подергивались уголки рта. «Зато следующим, кто пойдет за нами, будет лучше», — сказал он. Теперь Панкову окончательно стало понятно, о чем говорил старшина. Он хмыкнул и с досадою покрутил головой. «Хорош гусь этот старшина. Вместо того, чтобы самому заколотить щели, заткнуть тряпками дыры, он предупреждает. Вот дипломат ленинской школы». Из бани вылезли полувымытые, мокрые, следом за ними в баню нырнула очередная пара, более довольная, чем Панков с Дуровым. Капитан с сержантом немного нагрели парилку, хоть зубами стучать не будут. «Баню надо делать», — сказал капитан, — «и чем раньше, тем лучше, в первую очередь». Так он и поступил. О том, как Панков делал баню, речь особая. В этот раз он также пошел в баню с сержантом Дуровым и тремя другими солдатами, заступающими в наряд. Озабоченный, молчаливый, обдумывающий встречу с Памирцем и разговор с Бабаем Закиром. Памирец появился в кишлаке неспроста. На улице уже было темно, в горах всегда быстро темнеет. Тяжелое черное небо опустилось на хребты, скрыло в своей плоти округу, удушило, сжало в тисках землю, только с Пянжем никак не могло справиться. Река, расположенная рядом с балками, метров 40 всего, беспокойно ворочалась, бурчала, клекотала недовольно, затихала, но потом словно бы пробуждалась вновь с громким захлебывающим звуком, будь то пьяный мужик, подавившийся собственным храпом, пробовала высвободиться из черных тисков, напрягалась, но не тут-то было, ночь оказывалась сильнее реки. Было холодно, с заснеженных угрюмых вершин, скрытых темнотой, принесся секущий, пробирающий до костей ветер, такой острый, что от него невольно заныли зубы, и, несмотря на холод, душно. Не хватало воздуха, дыхание прерывалось, что-то осекалось в легких, вызывало неудобство, внутреннюю оторопь. Капитан не сдержался, закашлялся, вопросительно глянул вверх, что там в небе. Небо было по-прежнему черным, удушающе гулким, пустым, ничего в нем не изменилось. Ни одной звездочки, ни единой блестки, хотя звезды в горах всегда бывают крупные, сочные, влажно переливаются, подманивая к себе кого-то. Наверное, души человеческие. И вряд ли что изменится в ближайшие часы. Из головы никак не выходил Памирец. Зачем он сюда приехал? Поди проверь. Это раньше можно было проверить, когда существовал Советский Союз. Сейчас Союза нет. А Россия к Таджикистану имеет такое же отношение, как Аргентина к Румынии. Это у себя в России можно проверить документы у любого гражданина, если он не понравился. А здесь, в Таджикистане, не очень-то проверишь. Вот времена наступили. А когда этот приезжий памирец возьмется за автомат, проверять будет поздно. С другой стороны, сейчас на дворе март. Самое начало. Боевых действий пока быть не должно. Перевалы закрыты. Если кто-то и затеет стрельбу, ввяжется в бой, вряд ли получит подкрепление. Ходить через перевалы по снегу еще ни один душман не научился. Но скоро, очень скоро все начнется. Весна в горах бывает бурная, снег тает быстро, Как начнет таять, тогда и забряцают оружием разные чернобородые люди с яростными глазами и печеными от крепкого здешнего солнца лицами. — А тишина-то, тишина, товарищ капитан. Даже дизеля не слышно, — задумчиво проговорил Дуров. — Дизель обычно всегда бывает слышно, а сейчас нет. Дизель стоит в бетоне, закрыт хорошо, да потом воздух тяжелый, сырой, плотный, в таком воздухе все глохнет, все звуки. И пянш обычно ревет так, что хоть танковый шлем на голову натягивай, а сейчас он стыдливым стал, как невеста, едва-едва бормочет, словно бы голоса у него нет, один шепот остался. Ночь его и задавила, товарищ капитан. — Пора в обход, а потом спать, — сказал Панков сержанту, крикнув в темноту. — Чара! На окрик принеслась крупная остроухая овчарка, села на камень около капитана. Чару Панков привез с большой земли, из России. Взял щенком величиной с варежку. Выходил, когда она заболела, вырастил. В результате хороший пограничник получился. Ни одному солдату не уступит. И вообще, если бы не Чара, Панкову жилось бы намного труднее. И уж скучнее это точно. «Как только ребята в бане отмоются, дизель надо заглушить», — сказал Панков. «Передай это старшине». Застава продолжала сидеть на голодном пайке. Норма существовала одна. Чем меньше они будут жечь горючего, тем лучше. Чем меньше есть, тем лучше. Чем меньше тратить патронов, тем лучше. И так далее. Россия о них словно забыла. О пограничниках, оставленных ради исполнения каких-то высоких государственных целей в Таджикистане, бросили на произвол судьбы как нечто ненужное, мешающее, лишь впустую занимающее место в доме, почти не присылает Россия ни денег, ни еды, ни патронов, ни людей для пополнения, ни горючего для машин, ничего. Только начальственные указивки да призывы держаться. А как держаться? И без того они держатся на честном слове. Солярку считают по каплям, патроны по штукам, хлеб по кускам, по одному куску за день. Норма, как в блокадном Ленинграде в годы войны. Соль по щепотям. Хорошо, хоть здешняя живность выручает. Дикие кабаны, которых местные жители-мусульмане не едят, горные козлы да дикобразы. Мясо у дикобразов очень вкусное. Котлеты из дикобраза, пальчики оближешь. Пельмени еще лучше. Кстати, еда на кухне кончилась. Завтра придется снова идти на кабана. И не дай бог попадется какой-нибудь заразный, с трихинеллезом, с солитером или личинками неведомой звериной пакости. Тогда денег у всех пограничников не хватит, чтобы вылечить одну заставу. Но делать нечего, на кабана идти придется. Есть-то что-то надо. От заставы в Кишлак вела единственная дорога. Узкая, по которой едва проходил бронетранспортер. И то в нескольких местах, где надо было поворачивать, задевал задом либо боками за камни, плотно подступающие к дороге. Слишком громоздкая, сильная и неуклюжа была машина. Эту дорогу Панков приказал на ночь минировать. Сигнальными минами. Вреда от сигнальных мин никакого, если только какой-нибудь бабай от хлопка штаны обмокрит. А пользы много. Застава будет знать, что ночью к ним кто-то идет. Главное знать, а уж вопрос о встрече — это вопрос другой. Можно и компот приготовить для незваного гостя, а можно и пулеметную ленту. Хотя по ночам добрые люди в гости не ходят. Еще по паре мин Панков решил поставить на обводных укороченных тропках, также ведущих в Кишлак. И эта мера предосторожности не помешает. Хлопот только много. Вечером ставить мины, утром снимать. Кишлак жил так же голодно, как и застава. В ином доме даже пару лепешек испечь было не из чего. А в доме дети. Их у таджиков бывает много, не то что у русских. Тут по одному-два ребенка, как у нас, иметь не положено. Положено иметь много детей, как минимум 8-9 человек. Ну а максимум никто не определял. Чем больше, тем лучше. Ограничений нет. И все пищат, все кричат, все просят есть. Забот больше, чем с целой заставой. Панков рад бы помочь Кишлаку. Но сам каждую щепоть крупы держит на учете. От постоянного сосущего, словно застарелая болезнь, чувства голода, живот уже слипся, щеки и глаза ввалились. Панков иногда смотрел на себя в зеркало и не узнавал. Это был он и не он одновременно. Брови взлохмаченные, глаза словно бы из темных колодцев просвечивают слабыми, едва живыми огоньками. В каждом зрачке будто бы по маленькой коптюшечке зажжено. Волосы на висках посидели, хотя лет-то капитану всего ничего, 25. И до седины тянуть надо еще как минимум лет 20. Но нет, Панков уже седой. Он пробовал отпустить усы, Но Сусами не понравился сам себе, не то чтобы какой-нибудь женщине, душман какой-то, а не русский офицер. Избрил их. Конечно, вид у него и у ребят, несущих службу на заставе, был бы другой, если бы имелась еда. Но еды не было. Ни на заставе, ни в кишлаке. Люди тут и там добивали старые запасы, да еще пользовались тем, что удавалось сшибить на горной тропе, либо выловить из ледяной воды пянджа. На этот раз Панков пошел в кишлак с рядовым Кирьяновым, смешливым конопатым, как дикое птичье яйцо, питерцем. Все лицо у Кирьянова было крапчатым, брови и ресницы медные, в светлину, а голова рыжая, как огонь, прикуривать можно. Ребята прозвали Кирьянова за огненную голову трассером. Трассер был не только смешлив, но и болтлив. С ним можно было весело идти. Пока шли в кишлак, Кирьянов все приставал к Панкову. — Товарищ капитан, скажите, маленький, серенький, на слона похож. Кто это? — Поросенок. — Неверно. У поросенка нет хобота. — Тьфу! А я думал, это что-нибудь из загадок девятого круга ассоциации. А у тебя, как оказывается, что-то совершенно реальное. Пиявка. — Неверно. Камень с берега реки Пянж, с дыркой, похожей на слона, с хоботом и хвостом. — Неверно, — безжалостно произнес трассер. — Тогда кто же? — Слоненок. — А почему, товарищ капитан, штатские ходят в ботинках, а военные в сапогах? — Не знаю, так принято, Кирьянов. — Неверно. Штатские в ботинках, а военные в сапогах ходят по земле. Так в шутках, в привоутках, в перескоках с камня на камень и дошли до кишлака. По дороге Панков засекал все, что видел, всякую мелочь. Вот яркий оборванный проводок попался по пути, валялся на обочине в 30 шагах от того места, где пограничники ставили сигнальную мину. Откуда он? Неужели ночью к заставе кто-то шел и останавливался на этой черте? К чему? Как? К какой конструкции был приложен этот заморский, явно не отечественного производства, проводок? К какому такому фугасу? А вон стреляная гильза валяется, потускневшая, с позеленевшими боками от пистолета Макарова. Откуда здесь гильза? На разъездной площадке, где могли разъехаться два УАЗика, на такой узкой дороге обязательно должны быть разъездные площадки, иначе машинам не разойтись, сырое, похожее на масляное пятно. Что за пятно? Так что разной мелкоты вопросов этих незначительных по дороге возникало много. К сожалению, их было больше, чем ответов. Едва войдя в кишлак, пограничники столкнулись со светловолосой, сероглазой, очень красивой девушкой, неважно, как и все здешние жители, одетой, в свободно-бесформенный полосатый халат и старую душегрейку. Девушка, увидев мужчин, привычно подняла край платка, закрывая себе лицо. Так было принято в кишлаке, и она подчинялась здешним законам. «Мамма мия!» — внутренне охнул Панков. «Да чего же хороша, зараза! И откуда взялось это диво природы в этих мрачных горах, среди черных, как смоль, людей? Как будто речка Каменка». У Панкова в детстве имелась памятная речка Каменка. Он дважды отдыхал на ней пацаном в пионерском лагере, хотя и считалась речка Каменкой, а в ней ни одного камня, ни одного голыша не было, сплошной золотистый песок. И сама она была светлая-светлая. «Мамма мия!» — еще раз внутренне охнул Панков. «Юлия!» — обрадовался, увидев девушку, трассер. «Товарищ капитан, вы с Юлией разве не знакомы?» «Нет, как-то не довелось», — смущенно пробормотал капитан. Юлия была диковата, воспитана, похоже, в местных традициях, по которым женщина не считалась человеком, лишь довеском, не самым достойным, хотя и необходимым приложением к бритоголовому и редкобородому, обутому в пропахшие потом галоши мужчине, какому-нибудь Юсуфу, Мурзе или Хабибулло. Она отстранилась от трассера, который бесцеремонно раскинул обе руки в стороны, словно бы желая поймать девушку, косо глянула на капитана и произнесла тихим ровным голосом. «Здравствуйте, Панков». Будь-то бы вспомнив свое прошлое, военное училище со строевой муштрой, ловко щелкнул сбитыми растрескавшимися каблуками своих десантных ботинок и стремительно поднес пальцы к старой выцветшей панаме. «Капитан Панков Николай Николаевич!» — представился он. Добавил. «Здравия желаю!» Почувствовал, как у него защемило, сжалось сердце. Что же делает здесь эта девушка со славянской внешностью? Славянам же здесь жить просто противопоказано. Даже служить и то непросто. Не то чтобы жить. Но ни у него, ни у трассера выбора нет, они при погонах. Но у Юлии-то выбор должен быть или нет? Юлия еще раз взглянула на капитана. Панков отметил, что глаза у нее серые, тяжелые, спокойные, по ним трудно прочитать, о чем думает человек. Пошла по тропинке к крайнему дувалу. Красивая, правда? Тихо, чтобы не слышала Юлия, сказал трассер. У нас ребята пробовали к ней подкатиться, даже домой, в Россию хотели увезти, а ни в какую. Очень красивая, согласился с трассером капитан. Только раньше я ее что-то не видел, хотя я здесь нахожусь уже 2 с лишним месяца. Она на люди не выходит, боится местных. Потому и не видели, товарищ капитан. Интересно, что ее тут держит? Предыдущий начальник заставы, перед вами что был, тоже к Юлии подкатывался, слюнями, извините, истек. А Юлия ни в какую. Что ее тут держит? Бабка. Бабка у нее здесь живет. Совершенно чудовищный экземпляр. Страшна, как 2 роты арестантов, выстроенных в ряд. Русская? Русская, хотя Вера не русская, мусульманка. На фронте, когда воевала, познакомилась с таджиком. Чем-то он ее взял. В общем, привез он ее сюда. Но женился только тогда, когда она все обряды мусульманские выполнила и перекочевала в его веру. Но Аллах этой паре не помог. У них не было детей. Ни одного? Ни одного. Хотя в семьях здешних детей столько, что сосчитать невозможно. В любой дувал загляни, ребятишек, как в районном детском саду. А сама Юлия откуда? Юлия жила в Душанбе, училась в университете. На 3-м, кажется, курсе началась война. Когда стали убивать русских, убили ее родителей. На автобусной остановке. Подвалила толпа пьяных тюбетеек и накинулась на отца, военный, дескать. Мать стала заступаться. Убили и мать, и отца. Суки! Не сдержавшись, выругался капитан. Оглянулся на Юлию. Та была уже далеко, входила в ворота крайнего дувала. Походка у нее была легкой, птичьей, будь то у балерины. Казалось, Юлия шла, не касаясь земли. Ни внешность, ни фигуру ей не могла испортить даже самая безобразная одежда. «Вах!» — восхищенно на грузинский манер воскликнул трассер. «Какова порода, товарищ капитан?» «Действительно порода», — согласился с трассером Панков, хотя в слове «порода» было скрыто что-то смутное, чужое, собачье, что ли. «Это у Чары, может быть, порода, а не у Юлии. А как она сюда попала?» «Бабка страшила, дальняя ее родственница по отцовской линии, страшила к ним в Душанбе за покупками ездила». Часто останавливалась, а когда началась заваруха, забрала Юлию сюда, чтобы та отсиделась в кишлаке. Потом не отпустила в Душанбе, посчитала, что опасно. «И правильно сделала», — сказал капитан. «Может, у Юлии родственники в России есть?» «Говорят, что нет. Раньше были, а сейчас нет». «И что, из близких осталась только эта Баба-Яга?» «Баба-Яга, кстати, Юлию сделала мусульманкой. Иначе сказала, на Востоке не выжить. И Юлия, говорят, приняла мусульманство. А может, в раке все это?» А в Душанбе она не пробовала снова вернуться? Пробовала, только от квартиры-то у них один пепел остался. Все сожгли вовчики, либо юрчики. Те и другие научились общаться со спичками, товарищ капитан. В этом вы еще убедитесь. Уже убедился, Кирьянов. Я ведь здесь на Памире, в отряде 3 года. Квартира у Юлии находилась в зеленом районе, не в центре, а на окраине Душанбе. Там полный беспредел. Людей жгли вместе с мебелью и книгами. Так поступили и с ее квартирой. Вначале разграбили, а потом сожгли. «Это памирцы, их почерк. Позавидовали городскому богатству», — убежденно проговорил Панков. Памирцы оказались на редкость завистливыми людьми. Девиз у них был один — грабануть и умчаться к себе, спрятаться в норе. В иных дувалах на Памире стоит по 15 ворованных машин. Да каких? Скорая помощь, поливалки, машины для вывоза дерьма, бензовозы с мазутом, которые никогда уже не отмоешь. Они ничем не брезговали, все тянули. «Вы, Кирьянов, в Душанбе бывали?» «Мимо проследовал. Без заезда, товарищ капитан. Странно, а мне показалось, что бывали. Больно уж убедительно говорите. Это я за Юлию переживаю. Русские сейчас действительно только в центре Душанбе живут. С окраин съехали, а окраинах по-прежнему убивают. А в центре наш танковый полк стоит. Там же штаб 201-й дивизии, русские к ним и жмутся. Больше надеяться им не на кого, защиты у них нет». Ох, и времена наступили, товарищ капитан. Поганые. Дальше они шли молча. Так молча и свернули в дувал Бабая Закира. Чернобородый светлоглазый памирец еще находился в кишлаке. Бабай Закир видел его сегодня утром. «Где он может быть сейчас?» — спросил Панков. «Кто знает?» — задумчиво протянул Бабай Закир. «Сидит где-нибудь в дувале, на свой жует, думает». На свой Панков однажды пробовал. Отвратительная штука. Табак попал им с пеплом. Но те, кто привыкнет к нему, потом, говорят, до самой гробовой доски отвыкнуть не могут. «Одно знаю, капитан. Пока ты в кишлаке, он из дувала не покажется. Один раз показался, и хватит. Все дувалы здесь похожи друг на друга, будь то лепил один человек. Толстобокие, растрескавшиеся, глина кое-где окаменела, просела. Каждый дувал — это маленькая крепость, и что в крепости той происходит, не рассмотреть. Увидел капитан Юлию, и сердце сжалось от тоски и любви к дому, России, к тому, что осталось там, где-то далеко-далеко за горизонтом. Но в душе, в памяти, в теле сидит так прочно, что никакой саперной лопаткой не выскрести, и ножом, будь то болевой нарост, на дерево не срезать. Но надо сдерживать себя, не раскисать. Размягший человек не способен сопротивляться, а здесь, на Памирской границе, люди, не способные сопротивляться, погибают. Сердце застучало громко, болью отозвалось в затылке, но капитан быстро одолел себя, спросил Бабая Закира ровным, спокойным, почти бесцветным голосом. — А как Бабай зовут того памирца? — Файзулло. — Файзулло? И никаких фамилий? Больше ничего? Больше ничего. Файзулло. Коротко и ясно. Это у вас у русских фамилии, имена, отчество, запутаешься. А у нас главное не фамилия, а человек. Одного имени достаточно, чтобы жить с именем Аллаха на устах. Файзулло — Федька, если по-нашенскому, по-русски значит, или Федот. Федька, невольно усмехнувшись, подтвердил Бабай Закир. Можно по-другому назвать. Фаддей, Феодосий, Феофан, Фрол, Феоний. Но Федька лучше всего. Панков тоже улыбнулся. Усмешка Бабая была не обидна, аккуратна и не задела Панкова. Душман этот Федька, редиска, нехорош человек. Еще одну новость узнал Панков от Бабая Закира. Ночью несколько человек попытались разобрать колхозный дизель и унести его. Сторожа оглушили тракторным шкворнем. Хорошо, что череп не пробили, спеленали будь-то ребенка и спокойно приступили к разборке агрегата. Если бы не Раис Бабо, председатель колхоза, которому не спалось, кишлак остался бы без дизеля. Здесь, в Таджикистане, пока все сохранилось по-старому. И колхозы, и совхозы, и раисы, главные лица в кишлаках. Нового ничего не придумали. Да и вряд ли новое, даже изобретенное гениальной головой, будет лучше старого. Значит, чуть не разобрали двигатель. А куда могли унести раскуроченный, разложенный по болтам дизель? Не в Душанбе же, через заснеженные закрытые перевалы, и не в соседний кишлак. Да дизель там окажется все равно, что топор посреди глиняного пола, у всех на виду. Так куда же должен был уплыть дизель? Явно за Пяндж, в Афганистан. Через границу, больше некуда. Вот к такому выводу пришел Панков. Обидно было. Почему же душманы считают границу дырявой, сквозь которую можно протащить что угодно? Даже слона с атомной бомбой на горбу. Но ведь это же не так. Хоть и разгуливался сегодня денек, ветер сгреб остатки облаков, оттащил их в сторону, в ущелье, закупорил там каменные теснины. Хоть небо и расчистилось, выглянуло солнце и стало светло, на душе светло не было. В полдень из отряда прибыл вертолет, старый с помятыми боками и тщательной железной штопкой на месте дыр, оставленных пулями. Ми-8 привез несколько несвежих, месячной давности, газет из России. Но это в России, в Москве они не свежие. А здесь самые свежие, свежайшие. Панков пересчитал их поштучно. Всего было 6 пожелтевших, отпечатанных не на самой высокосортной бумаге, газет. Несколько ящиков патронов, ящик гранат, 2 мешка крупы и 2 мешка муки. Солдаты, увидев мешки с провиантом, повеселели. «С хлебом будем, а то кишка кишке кукиш показывает. Хватит кукишей». «А мяса нет?» — спросил Панков у старшины из штаба отряда, доставившего груз. «Тушенки, консервированной колбасы». «Что вы, товарищ капитан, мы уже забыли, как консервированная колбаса выглядит». «А что до тушенки, то мы лишь помним, как она пахнет, и все. Да на будущее надеемся». «На нет и суда нет», — неожиданно спокойно отнесся к отсутствию мясных продуктов капитан. «Сами добудем». С вертолетом прибыл сотрудник разведотдела капитан Базиляк. Хмурый, со сросшимися на переносице бровями, заикающийся после контузии, полученной в бою с вовчиками, и плотно сжатым ртом. «Продукты потом», — он потянул Панкова за рукав. «Давай-ка отойдем, капитан, в сторону». «Ты что, торопишься назад? Сразу обратно? Мы тут охоту на кабанов затеяли. Нашли одну кабанью семейку. Папаша, мамаша и 3 взрослых бацманят. Собираемся 2 бацманят застрелить». «Святое дело», — Базиляк одобрительно покивал. «Особенно, когда жрать хочется». «Так что оставайся, приглашаю. Горячие печенки попробуешь на вертеле с костра». «Не могу». А новости у меня, значит, такие. Через неделю, через 10 дней перевалы начнут таять, раскрываться. Через них уже можно будет ходить. Да я и сам об этом думаю. В голове дырка уже образовалась. Самое главное время наступает. При мысли о том, что перевалы скоро откроются, у Панкова внутри возникал невольный холод. Рождался крохотный, острый, противно острекающий пузырь. Увеличивался. Подросший, он стремительно подскакивал вверх, подкатывался под сердце, торкался в него, будто гвоздь, примерялся, а не вонзится ли, и лопался, причиняя Панкову боль. И все равно ему казалось, что откроются перевалы не скоро, где-то в далеком туманном будущем. Нет, скоро. Ожидается большое наступление из Афганистана. Такие у нас есть данные. Наступление будет идти по трем направлениям. Два из них Душанбе, одно Куляб. И много народу собирается в это, в наступление? Спокойно спросил Панков. Много. Несколько тысяч человек, предположительно до четырех. 4000 душманов, духов, Прохоров, Душков. Как еще величают этих людей? 4000? А у Панкова на заставе всего 18 человек. Твоя застава попадает на одно из направлений, сказал Базиляк. Речь у него была неровной, как бы мерцающий. Он говорил то лучше, то хуже. Иногда вообще не мог говорить. Раздавалось сплошное аканье либо оканье. Протяжное, беспомощное, с всклипами. Базиляк мучительно краснел, рот у него обиженно дрожал. На глазах появились слезы, но ничего поделать с собой не мог. Одно утешало. Со временем контузия должна была пройти. «Я это понял», — сказал Панков. «Тебе будет придано усиление. Подвижная группа. 25 человек». 18 плюс 25, итого 43. Не так уж много, если на заставу навалится, скажем, 1000 человек. Больше людей нет, сухо произнес Базиляк. Никто ничего не даст. Бей не числом, а умением, как Суворов. Вот и все люди. Спасибо, Панков усмехнулся. Дожили. Он хотел добавить что-то еще, но вместо этого лишь обреченно махнул рукой. Все разговоры будут пустыми. Губы у него дрогнули. Выдали состояние хозяина. И Панков вздохнул. Эх, Россия, Россия. Закапывайся в землю, строй дополнительные инженерные сооружения. Я и так уж закопан по самую макушку, дальше некуда. Да, Базилек помолчал. А у тебя самого какие-нибудь новости есть? Так, кое-что по мелочам, крупного ничего нет. Дядя один интересный в кишлаке появился. Имя, фамилию знаешь? К сожалению, в кишлаке зовут его Файзулло. Но Файзулло ли он, один Аллах знает. В документы заглянуть нет возможности. Как выглядит? Типичный памирский таджик, ариец. Чернобородый, светлоглазый. Думаю, работу против нас ведет. Прикидывает, можно ли взять на заставе оружие. Возможно, людей к себе вербует. Это невозможно, это точно. Эмиссары Юрчиков сейчас по всему Таджикистану ездят, своих выискивают. Наши уже накрыли несколько человек, взяли с помощью таджикской безопасности. Ясно одно, если юрчики придут к власти, всех русских в Таджикистане вырежут. Так что попробуй, капитан, узнать точные данные этого душмана. Проверить чернобородого Файзулло никогда не помешает. Рот у Базиляка задергался, словно бы он впустую хватал воздух и никак не мог захватить. Лицо покраснело, в груди начал раздаваться сухой древесный скрип. На крыльях носа выступил пот. Базиляку... Надо бы поехать на большую землю, подлечиться. Но он этого сделать не может. Дело бросить не на кого. А из Таджикистана вот так просто погрузился с чемоданом в серебристый лайнер и укатил, не укатишь. Контузия проклятая. Кое-как справившись с собой и вытерев платком рот, огорченно пробормотал Базиляк. «Со временем пройдет, ты только держись», — сказал Панков. «А что еще он мог сказать? Ему было жаль Базиляка». «Со временем. Мне сейчас надо, а не со временем». Лицо у Базиляка сделалось морщинистым, как у старого лилипута. Он вздохнул, сунул Панкову руку. «Ну, бывай. Попробуй узнать фамилию этого Прохора, ладно?» «Еще раз приглашаю. Оставайся на охоту. Тебе, сотруднику штаба отряда, надо знать, как живут люди на местах, в низах, так сказать, а?» «Знаешь, какое перо мне вставит в зад начальство за такое несанкционированное любопытство?» Это Панков знал, поскольку сам в прошлом работал в штабе отряда. «Жаль», — сказал он, и пошел вместе с Базиляком к вертолету. Базиляк несколько раз на ходу ловко подбил носком ботинка плоские, вышелушенные из корной породы голыши. Он когда-то был хорошим футболистом. Мог играть и в нападении, и в защите, и в воротах мог стоять. Это у него всегда здорово получалось. «Лучше бы ноги у меня заикались», — сказал Базиляк с досадой, — «а не язык. Очень униженно себя чувствую. Но ногам хоть бы хны, а язык...» Он раздосадованно сплюнул себе под ноги. Панков подумал о том... что слова обладают некой материальной силой. Будь то кто-то, кроме нас, их слышит. Если базиляк просит, чтобы ему отбило ноги, а язык обрел прежнюю гибкость, так оно может и произойти. Лучше бы он ничего не говорил. «Скажи там насчет боеприпасов». Панков подергал базилика за рукав. Из-за грохота вертолетного двигателя слов уже не было слышно. «Пусть пришлют еще патронов, да гранат для подствольников. В отряде пусто, вряд ли что пришлют. Держись пока на том, что у тебя есть».